Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. У империалистической военщины сегодня юбилей, Сергей Александрович. 75 лет со дня создания НАТО. Буквально 5 лет назад, в 70-летний юбилей, тот самый Макрон, который сегодня бряцает оружием, заявлял о смерти мозга НАТО. Вот. И вот таким образом через Украину они вот своего Франкенштейна восстановили. Проходит сейчас саммит глав МИД стран Альянса в Брюсселе. Тоже звучали воинственные предложения. Единственное, пока еще глава НАТО Йенс Столтенберг несколько осадил Киев, сказал, что вступление Украины в НАТО не пойдет по тому сценарию, по которому предлагается Украину втиснуть в Евросоюз. Там вроде какие-то упрощенные схемы для вступления украинцев в дружную европейскую семью предлагается. Вот он сказал нет, нет, нет. Более того, вчера на саммите прозвучали заявления, что в июле у них большая сходка в Вашингтоне натовская, вот, что там вопрос о неком даже косвенном членстве Украины в НАТО даже не будет рассматриваться. Но Столтенберг со свойственным всем скандинавам таким напором сказал, давайте соберем 100 миллиардов долларов, скинемся. Вот шапку по кругу пустил. Правда, министры иностранных дел отвернулись сразу в потолок, стали смотреть, о чем речь, да, где такие деньги большие брать. Но, тем не менее, у Столтенберга свой план. 100 миллиардов долларов на военную помощь в течение 5 лет выделять по чуть-чуть, да, Украине. И это, мол, вот решит вопрос агрессивной России. Опять звучали, что если мы, значит, Россию не остановим на Украине, она, значит, пойдет куда-то дальше. Хотя не раз повторялось, что и в высшем руководстве нашей страны, что у нас нет никаких планов, никаких претензий, тем более территориальных, к странам-членам НАТО у нас нет. Был опрос РИА Новости среди экспертов США и Канады. Ну, понятно, что Блинкен и Трюдо в этот круг не входили, потому что опрошенные РИА Новости эксперты сказали, что лучшим подарком миру к 70-летнему юбилею Североатлантического альянса станет роспуск этой организации. К 75-летнему? Да. Да. Ну вот, во-первых, да, давайте опять же, чтобы продолжить немножко ту тему, которая была в первом часе, то, что Столтенберг все-таки ничего не пообещал Украине, тоже, конечно, неприятный для Украины симптом, потому что борьба-то идет за то, в том числе, чтобы Украина интегрировалась на 100%, да, вот в это западное сообщество, а НАТО, конечно, в Киеве рассматривают как главную гарантию безопасности, они же сами об этом говорят, да, и вот после 2 лет войны, да, и наускивания, так сказать, Украины, после того, как Украину убедили не подписывать никакие соглашения, вот, а воевать, они говорят, ну, не, ну, в НАТО мы вас, наверное, все-таки не примем, да, ну, или, может, сказать, примем, но неизвестно когда, но, в общем, не сейчас, там, да, но, в принципе, взамен можем собрать деньги, там, что скажет купечество, да, вот, купечество молчит, вернее, так, оно, так сказать, скрипит зубами, вот, и все понимают, что тут такая штука, это же просто, ну, выкидывание денег в никуда. Да. Я думаю, что вот эти разговоры про 100 миллиардов, это просто пиар. Это, ну, 100 миллиардов просто круто звучит. Небесная сотня, там, 100 миллиардов. Круглая цифра. Да, да, круглая цифра. Как бы это хорошо для вот заголовков. Вот для газетных заголовков это вот, так сказать, самое такое, вот то, что нужно, да. Очень хлестко, там, Столтенберг и 100 миллиардов для Украины. А, в общем, конечно, взять и собрать их так вот на раз, да, да и неизвестно еще, как их там тратить, там. Дальше, после этих разговоров, неизвестно, как бы, да, что на самом деле будет. Поэтому здесь важно вот, что он сказал, что в НАТО вас не возьмем, но, чтобы вы особо не расстраивались, мы сейчас соберем вам 100 миллиардов, там, и все будет хорошо. То есть, в общем, такая довольно понятная там, такая информационная, так сказать, схема. Вот. Но вот как раз если к тому, о чем мы говорили до этого, я думаю, что здесь, в общем-то, эти позиции бьются. Да? Нам тоже намекают, что вот вы знаете, вы же как там, вы настаиваете на том, чтобы Украина с военной точки зрения не была вам опасна. Ну вот мы вам тоже закидываем там ситуацию, там, что вот мы не знаем, когда мы возьмем НАТО. Мы им будем, например, вот тоже вариант, мы будем говорить украинцам, что мы возьмем их в НАТО, конечно, когда-нибудь. Вот. Но на самом деле мы не будем пока их брать в НАТО, а может, вообще не будем брать в НАТО. Как договоримся, короче, как пойдет, да? Ну и здесь ясно, да, с одной стороны, нам, так сказать, да, некую там это, замануху сделать, а с другой стороны, тоже оставить себе на будущее, знаете, вариант, давайте оставим этот вопрос для следующих поколений. Но все равно сейчас Столтенберги, все остальные, все равно они рассосутся, да? То есть какая-то, ну, жизнь идет, возраст, так сказать, поджимает, там, да, карьера там, значит, тоже как-то она, так сказать, тоже не бесконечная, поэтому как-то ротация, условно говоря, людей, давайте оставим это следующим поколением. Посмотрим, как сложится ситуация. Может, возьмем, может, не возьмем. Вообще неизвестно, что будет дальше, да? Вот типа того, да, с одной стороны. А с другой стороны, да, опять же, когда вот Путин давал интервью, он говорил, что мы понимаем, что нам сейчас говорят, что НАТО не может пойти на попятную, потому что оно потеряет лицо. Ну, тоже вот вариант сохранить лицо. А давайте в НАТО мы вас возьмем когда-нибудь, а в Евросоюз, как бы, да, вот возьмем. А может, не возьмем, но, в общем, короче, поговорим про это. То есть, тут, конечно, и тогда, тоже, когда мы обсуждали интервью Путина, то я говорил о том, что на самом деле было бы желание, а некую приемлемую для, условно говоря, для СМИ и для общественного мнения формулу можно придумать, это тоже, это все не проблема. Вот, вопрос в том, что будет это, за этим стоять на самом деле. Поэтому здесь из этого того, что вы все сказали, как бы, да, я бы отметил в первую очередь то, что Столтенберг при всех воинственных заявлениях все-таки не пообещал там, принимать Украину там, в НАТО в июле месяце там, или где-то там. А сейчас, а как было бы красиво? Представляете, 75 лет НАТО, значит, Россия, так сказать, на карачках как бы сдается, и Украину торжественно принимают в НАТО. Ну, красота просто, как бы, да. Но вот не получилось, да. И не могло получиться. И здесь я возвращаюсь к этим самым. К макроновским утверждениям пятилетней давности, что у НАТО умер мозг, он у него на самом деле и не регенерировался в итоге, потому что он реально у него умер. Да? Потому что все то, что НАТО затеяло с Украиной в отношении России, в итоге на самом деле тоже произошло не от большого ума. Потому что сейчас, даже если искать какую-то такую компромиссную формулу, все равно там многими на Западе это будет воспринято как, ну, не как, если не как поражение, то, по крайней мере, не как победа НАТО, это совершенно точно. И дальше тоже пройдет какое-то время, и начнут, так сказать, считать убытки. И Европа поймет, что американцы просто ее попользовали, как бы, да, в циничной, так сказать, извращенной форме. Вот и, собственно, и все. А что в итоге-то? Значит, Украину мы в НАТО не берем, Россия не разгромлена, значит, Путин остается президентом. Я, кстати говоря, насчет Путина президента, вот я серьезно говорю, я вот, например, считаю, что если бы, условно говоря, вот весь вариант с этой самой, так сказать, с Украины, скажем, там, пошел по-другому, ну, условно говоря, были бы выполнены Минские соглашения или что-то другое. Я не уверен, что Путин стал баллотироваться на следующий срок. Я об этом и тогда говорил, как бы, да, и сейчас могу сказать. Я лично думаю, что Путин как раз видел себе вот тоже некий, так сказать, успех вокруг Украины, и потом, может быть, переформатирование вообще ситуации, так сказать, с верховной властью. Очень может быть, там, не знаю, какие-то преемники и прочее, прочее, прочее. Помните, так сказать, они говорили о том, что вот там надо 5 городов крупных в Сибири строить, еще там что-то в этом роде. Поэтому, если хотите, то как раз условия для того, чтобы Владимир Путин оставался президентом России, косвенно, как бы, да, были созданы Западом. Они обострили ситуацию до предела, и других вариантов просто не осталось. Поэтому насчет смерти мозга НАТО, я не считаю, что он у них восстановился. Я не считаю, что он регенерировался, потому что американцы действительно взяли и привязали к себе Европу. Это правда. И сейчас они выкачивают из нее экономический потенциал. Вот. Но сказать, что они укрепили свою глобальную власть, сказать, что они, например, скажем, устранили конкурентов, нет, не устранили, этого не произошло. Поэтому с мозгом НАТО по-прежнему есть серьезные проблемы. Мне кажется, как раз происходит его агония в определенном смысле. И вопросы о том, о чего нам стоила вся эта авантюра с Украиной, как бы они будут подняты. Потому что, еще раз говорю, если для России, так сказать, цена вопроса понятна, то для Европы она совершенно непонятна. Для Америки понятно, для России понятно. Вот вся коллизия вокруг Украины, она понятна, да? Вот мы можем обсуждать, опять же, с вами, так сказать, что и как происходило, там было там, были ошибки, не были ошибки, но это самый смысл этого процесса понятен. А вот для Европы он совсем непонятен. Вот Европу просто-напросто разули, раздели, как бы, да, что называется, да, и обманули. Вот такие дела. Поэтому мозг НАТО не возродился. Макрон был в определенной степени прав. Вот. Другое дело, что с этим дальше, так сказать, им поделать. Вот так вот. Но тактически для меня, как бы, да, вот самое интересное, это заявление Столтенберга по поводу того, что Хрен тебе, а не НАТО, Украина. А за что тогда вся эта вот бойня-то идет, там непонятно, да? То есть что там, что, цена вопроса-то какая? И где гарантии безопасности? Ну, сегодня Столтенберг уточнил, видео показывает рядом с Кулеба, он там что-то руками машет, но по тексту я читаю, еще раз Столтенберг подтвердил, что Украина — это расходный материал, процитирую, боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО, поставки оружия Киеву — это инвестиции в нашу собственную безопасность. Это инвестиции, бизнес и ничего больше. Честно говоря, вот я говорю, вот знаете, конечно, было бы здорово, там тоже раздувая тщеславие, понятно, что все мы этого как бы не чужды, рассказывать про то, вот, а вы помните, я вот говорил тогда, что вот Украина расходный материал, и так оно и есть. Но, если честно, с одной стороны, есть личное, так сказать, тщеславие, а с другой стороны, есть такая, ну, печаль, потому что, ну, нас, славян, в очередной раз, так сказать, просто тупо развели. Тупо развели, хочешь сказать, вот украинцы там, братья, не братья, все по крови-то братья и по истории братья, понимаете? Смотрите, как вас попользовали, ёпарасоте. Ведь мы же вам говорили вот примерно то же самое, а теперь как бы, да, вас же заставят это принять, все равно вас заставят с ним согласиться. Не будет никакого триумфального шествия Украины по миру, не будет его, это все было шоу, это цирк был, представление. Все эти выступления Зеленского в парламентах, все эти флешмобы, все эти демонстрации, это же просто было, ну, как бы, представление. Это было представление, а в итоге правы-то, к сожалению, оказались мы. Это печально, так сказать, да, потому что у нас с вами общая жизнь, так сказать, до сих пор как бы огромное количество родственников там и все остальное. Но вас же просто тупо кинули, развели, так сказать, вот и все. Опять же, это братья-славяне, хочу сказать. Ну, может, пора, так сказать, это самое, стать поумнее немножко, ё-моё. Сколько ж можно-то вот давать это самое, собой пользоваться, вот и так, и эдак, и по-всякому. В общем, печально, да. А в итоге, не знаю, то, что для Запада Украина это просто, ну, как бы, ну, проект, то, что это просто способ решать свои проблемы, ну, это совершенно точно. Но я бы здесь сказал, что все равно в итоге-то бенефициаром, как бы, да, со стороны Запада являются Штаты, потому что я не вижу никаких преференций для Европы. Что она получила? Вот объясните, что получила или собирается получить Европа в результате войны на Украине? Вообще ничего. Она вообще ничего не получает. Штаты, да. Штаты, так сказать, да, привязали политически и военным способом к себе Европу, которая там имела, значит, определенные возможности стать там самостоятельной. Штаты, как бы, да, нанесли удар по европейской экономике. Штаты поставили, значит, забор для китайских проектов. Вот Штаты, как бы, да, выдаивают свою собственную прибыль. Европа нет. Я вообще не вижу, что она получила. Вот действительно, там, опять же, там, нравится, не нравится, так сказать, ангажирован, не ангажирован, пропаганда, не пропаганда. Говорю, вот перечислите мне прям по пунктам, а что получила Европа от войны на Украине? Вообще ничего. На мой взгляд, ничего, кроме убытков, она не получила. Еще пройдет какое-то время, я уверяю, они начнут, так сказать, по этому поводу, там, вот сейчас вот эти все уйдут, которые, да, анализ этой ситуации, все равно начнется какая-то рефлексия на эту тему начнется, потому что убытки очевидны, дивидендов вообще никаких. Вот это, вся эта, весь этот вот треп про демократию, как бы, он сдуется, потому что нет там никакой демократии на Украине, и не будет. И, кстати, возможный послевоенный период на Украине, он сначала будет совершенно точно ознаменован тяжелейшим кризисом. Потому что в ситуации, когда это не будет воспринято как победа, это принесет тяжелейший кризис в украинское общество. А кризис – это всегда преступность. Это дикий криминалитет, а он обязательно будет на фоне вот этой военной ситуации. Люди, которые придут с фронта, как бы, да, на фоне огромного количества оружия, они начнут полный беспредел, я вас уверяю. И никакой НАТО, никакой Евросоюз здесь не поможет. И никакие заклинания про демократию, как бы, они не спасут, да? Вот. И плюс ко всему разрушенная экономика, там ничего, ну, как бы, ничего нету. То есть, на самом деле, послевоенная ситуация, как бы, которая, ну, рано или поздно настанет, она для Украины будет очень кризисной, очень тяжелой. Со всех точек зрения. И инвестиции западные иссякнут. Да. Помогать, все. Начиная от морально-психологической обстановки, заканчивая там криминальной. Вот и все. Вот и все, так сказать. Тут пресс-секретарь президента прокомментировал в том числе отношения России и НАТО. Он сказал, что фактически они скатились на уровень прямой конфронтации. Ну, очевидно, да, НАТО все делает к тому, чтобы так и было. А по поводу вот этих всех, главный, как-то говорилось на съездах КПСС, там, руководящая роль, да? Руководящая и определяющая. Определяющая роль партии. Да, НАТО сейчас вот руководящую, определяющую роль хочет в поставках оружия Украине, в опасениях, что когда Трамп вернется в Белый дом, Он, ну, пересмотрит свое, по крайней мере, отношение к киевскому режиму. И 100 миллиардов долларов Столтенберг как раз под это выделяет, что у нас будет вот некий загашник, чтобы вот эту киевскую хунту подпитывать. Вот. Но Венгрия опять против. Сиерта заявил, который тоже участвует в брюссельском саммите, заявил, что да, там НАТО хочет вот эту роль свою создать. Мы против, мы против. Мы понимаем, мы люди разумные, понимаем, к чему все это катится. А на Украине продолжается. А, кстати, видел фотографию недавно в соцсетях. 90-й год, вот примерно эти дни, во Львове впервые вывесили вот этот жовто-блакитный, как символ, значит, незалежности, незалежности. Вот от этого все пошло. Правда, тогда еще советские власти не обратили внимания. Ну, может, просто закрыли глаза. Не, они тогда уже просто поплыли, я вам должен сказать. Да. Вот, да, вот эта украинская элита, она уже готовилась. Во-первых, они уже были перепуганы и поплыли. А во-вторых, они уже готовились к чему-то там, ну, что-то назревало. Там первые открытые вот такие вот демонстрации националистов начались еще в 89-90-м. А вообще, как бы, да, вот такая вот вся эта такая менее очевидная вот активность, она пошла вот прям с середины 80-х. Как только вот поняли, что такое перестройка, там 86-87, там, да, вот эта ситуация уже начала плыть там вот на Украине, уже начались всякие разные движения, кстати говоря, в первую очередь западенцев, да, кстати говоря, зная Украину и по тем годам, могу сказать, что на самом деле даже тогда вот этот конфликт между западенцами и условными бандеровцами, как бы, и другими, он всегда был, более того, например, скажем, западенцы никогда не считали даже киевлян украинцами. Даже киевлян не считали украинцами. Я это просто сам, ну, видел, знаю, как бы, да, это, вот, все эти вещи, да, не говоря уже о другом. А 89-90-е они уже повылезали совершенно откровенно, с флагами, как бы, плакатами, этими самыми и прочее-прочее. Ну, а 91-й, понятно, там понеслось. Я про то, что в 90-м Львов, там, западенцы, главные, значит, незалежники, сейчас у них другая история. Сейчас говорят, нет, какая мобилизация Зеленского? Нет, это не про нас. Вот Польша, да, вот пускай Польша может нас там как защитить. Вот сейчас будут польские флаги, наверное, вывешивать в своих дворах. Очень может быть. А вы знаете, почему, кстати говоря, это происходит? У них вот, у них есть свои какие-то черты, которые мы не приемлем, а есть и черты, которые, как бы, ну, они объективно существуют. У них очень чуйка развита. Очень чуйка, так сказать, развита, они очень интуитивно чувствуют. Люди селянские, так сказать, понимаете, это образованием не отягощенное, но у них вот развито природное чутье. Они чувствуют, что этот самый, как бы, значит, Зеленский-то кончается. Кончается на глазах. Какая нахрен мобилизация, так сказать, если завтра это самое не того и гляди Зеленского со всей его вот этой вот братьей, так сказать, да, пнут ногой это самое под зад. И нафига тогда туда это самое ехать, вот, если это самое... Надо выжить до того момента, пока этот, так сказать, полудурок вот со всей своей вот этой вот непонятных вероисповедания кодлой, как бы, да, не будет слит. Вот и все, там включается совершенно другая логика. Совершенно другая логика включается. Западенцы, они в этом смысле всегда были очень хитропопые. Вот. Они там больше всех орали, но так, чтобы это, условно говоря, идти там воевать. Это вот для русских дураков, извиняюсь за выражение. Я сам русский, поэтому, как бы, да, не боюсь этого выражения. Для русских дураков, которым сказали, что они украинцы, что надо воевать за Украину. Вот они воюют там в основном, в окопах сидят. Люди с востока, юга и центра Украины. А эти хитрожопые, как бы, да, они всегда свою эту самую выгоду видели. Они даже когда в 2014 году началась вот эта война, они приезжали на Донбасс только грабить. Только грабить. И вывозили оттуда все. Вот они заходили в дома, как бы, да, и выносили все там, вплоть до дверей, снимали там это самое, все, что можно увидеть, холодильники, телевизоры, стиральные машины, и увозили туда к себе, на западенщину. И сейчас они же это самое, среди воюющих, да, их не так много. Они там это самое шкерятся по своим этим самым, так сказать, лесам, да, этим самым, да, канавам, как бы. Пусть русские дураки воюют. Расскажите им, что они украинцы. И пусть они дураки воюют. Вот в чем проблема-то, вот в чем беда. Понимаете? Вот. И пусть это самое, пусть они себе набивают эти татухи, так сказать, тупорылые, как бы. А мы, хитропопые западенцы, отсидимся у себя. А если что, вообще прикинемся поляками. Прикинемся поляками, и все. Вот. Что касается поляков, то еще во времена Януковича, например, скажем, да, польская агентура работала на Украине, особенно на Львовщине, очень активно. Работала очень активно. Там, значит, при тех еще руководителях СБУ была ситуация, когда, как бы, ну, оперативная работа идет же, да, и противники выявляли, как бы, этих самых этих польских агентов, да, и докладывали, как бы, что вот такой-то, совершенно очевидно. Но из Киева приходила команда не трогать. не трогать. А, например, скажем, в самом Львове, да, довольно долго, и сейчас это тоже, наверное, есть, да, вообще даже публично обсуждалась идея, что если нам так хочется в Европу, что вот если Украине нельзя войти в Европу в полном составе, действительно, давайте обсудим там возможность возвращения в Польшу, и тогда мы автоматом становимся частью Евросоюза, НАТО. А что там в этом Киеве, в этой Одессе, а уж там, спасибо Господи, так сказать, в этом Донецке или Луганске, плевать бы на них там. Пусть они что хотят, то и делают. Я вам должен сказать, что к этому уже на самом деле вел Майдан. Мы в тот момент, когда как бы надо было среагировать жестче, вот я почему всегда выступал за то, чтобы Янукович остался? Потому что если бы Янукович остался, как бы, да, вся ситуация переворачивалась, и сепаратистами становились они. И на самом деле, как бы, да, когда вот вся эта штука была в Киеве, уже готовилась. Первые захваты оружия и складов произошли именно во Львовской области, когда вот Майдан был. То есть Янукович сидел в Киеве, а во Львове уже захватывали СБУ, как бы, да, склады воинских частей, и они уже были вооружены. И готовились документы по созданию Львовской Народной Республики или Украинской Народной Республики с центром во Львове с целью в дальнейшем присоединиться к Польше. Вот этот сценарий надо было пихать, на мой личный взгляд. А получилось все наоборот, как бы, да. В этой ситуации они бы стали сепаратистами, да. Поэтому вот я, например, всегда считал, что Януковича там вообще на штыках, так сказать, да, держа его за все, так сказать, причиндалы, надо было оставить там, как законно избранного президента, и пусть бы те отделялись. И пусть бы те отделились, и хрен бы с ними, так сказать, да, и пусть бы они там это самое. Но я к тому, к чему? Я к тому, что вот эти идеи там никогда не пропадали. Никогда не пропадали, как бы они есть там и сейчас. И сейчас, когда забрежила, так сказать, возможность поражения, они опять станут популярными. Опять станут популярными, конечно. Свернут тот самый жовто-блокитный. Вот. Ну, наверное, прикопать. Да их будут вместе, жечь, да рвать, их вместе будут вывешивать, их да, вместе да, скажут, да, и вот. Все, что мы поляки и украинцы, братья на их. Да и самые хитрые там каких-то, вот я себе представляю, что там за люди, самые хитрые вам скажут, что они всю жизнь были поляками. А это вот их насильно заставили называться украинцами. А вообще они поляки, европейцы, всю жизнь об этом мечтали. Тут же забудут украинскую мову, и, значит, по-польски будут... Кшепшесульский. Да. Так и есть. Сейчас у нас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите и подписывайтесь. «Железная логика». 12:36 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 220,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Идут заявления из Брюсселя, где проходят встречи глав МИД стран НАТО и глава МИД Чехии. Липавский, который до этого кричал, нужно больше снарядов для Украины. Вот. Украинцы-то еще не закончились, поэтому давайте им больше снарядов посылать. Вот заявил сегодня, что НАТО и Евросоюз должны обсудить, как должна закончиться война на Украине. Ну, вот ясно, что сигналы такие подаются. Подаются сигналы, как бы, да. Вот опять же, здесь будет попытка, еще раз говорю, ну, то, что вот, ну, рано или поздно это каким-то компромиссом должно было, так сказать, ну, кому-то компромиссом должно идти, это, мне кажется, это было очевидно, но пока рано об этом говорить, но здесь, опять же, здесь баланс между тем, что Запад, даже если он будет обсуждать, как закончится война на Украине, вот, она же должна закончиться, да, будет пытаться, понятное дело, обмануть нас в свою сторону. Вот, и вопрос в том, чтобы нам в очередной раз, как бы, да, на это не купиться, потому что, к сожалению, мы покупались на это много-много-много раз. И, кстати, знаете, вот аргументы тех людей, которые склоняли к тому, чтобы поверить Западу, они всегда говорили о том, что, ну вот мы таким образом, мол, так сказать, да, как раз, типа, снимаем напряженность и, значит, снижаем вероятность конфликта, а на самом деле было все не так. На самом деле, чем больше мы уступали, тем больше маячил на горизонте конфликт, потому что надо было тогда... Или мы должны были уступать до бесконечности, или рано или поздно надо было упереться, но чем позже мы уперлись бы, или уперлись, тем более тяжелым был конфликт. То есть вот эти все проблемы там, да, если бы мы меньше доверяли Западу и больше бы, так сказать, к этому критично относились, его можно было бы предупредить или разрешить гораздо меньшими усилиями на более ранних этапах. И как раз вот это вот стремление выстроить какие-то отношения с Западом, там, какие-то доверительные, оно, вот на мой личный взгляд, так сказать, оно и привело к тому, что есть сейчас. И те люди, которые всегда как бы последовательно здесь качали как бы вот эту прозападную точку зрения, пролиберальную, прозападную, они отчасти и подготовили вот эту ситуацию. Потому что, я говорю, если бы мы жестче себя повели, условно говоря, там, на более ранних этапах, то, может быть, и не дошло бы до вот этих всех дел. И даже я уверен, что не дошло бы, да. Вот. А все время говорили, ну, давайте вот смотрите, они нам там, типа, так, давайте мы тоже пойдем навстречу, а давайте здесь пойдем, а давайте в это поверим, а давайте. И в итоге дошло до того, что или, значит, сливайте все, вот, или надо упираться, да, и, соответственно, упираться, как бы, да, значит война. Вот такие дела. Вот. Но, с другой стороны, как бы, да, то, что они об этом говорят, еще раз подтверждает тот факт, что на самом деле тоже они не слепые, и они видят ситуацию на Украине. И в конце концов, они должны понять простую вещь. Если уж дальше продолжать эту линию, договариваться с Россией, не с Украиной. Но вот этот глава МИД Чехии в Россию не упомянул. Опять вот НАТО и Евросоюз должны, значит, определить, как завершится конфликт на Украине. Но в принципе, наши цели и задачи известны, им тоже известны. Да, на этом этапе не упомянул, а дальше может и упомянуть. Хотя, опять же, я говорю, я здесь особого оптимизма не хочу нагонять, да, вот, потому что это все равно будет очень сложная ситуация. Это все равно ситуация будет очень сложная, и, конечно, они будут гнуть свою линию, вне всякого сомнения. Единственное, что это вот меня лично, так сказать, убеждает в том, что они на самом деле к какой-то вот грандиозной войне они не готовы. Вот. И для них это, они понимают, что это будет, ну, это будет смерть. Вот. Их строй дрогнул? Ну, я думаю, что не то, чтобы он дрогнул. Просто, еще раз повторяю, здесь всегда надо было оценивать эту ситуацию трезво и, я бы так сказал, так сказать, знаете, местами даже цинично. Было с самого начала понятно, что вся информационная картинка вокруг Украины, это было фарс. Вот в чем дело. То есть в их понимании, так сказать, они остаются на своих позициях. Они играли в эту игру, пока продолжают играть. В этой игре, значит, есть вот эти вот, так сказать, мемы, как сейчас модно говорить. Украина – это наше все, демократия – это наше все, это наше все. Но они внутренне всегда знали, что это вранье. Вот в чем дело. Ну, может, там были какие-то дурачки, так сказать, которые в это верили, как бы, да, но люди, которые реальной политикой занимаются, понимали, что это, ну, вот сейчас так надо, вот это сейчас вот такая вот нам информационная пиар-оболочка, да. Поэтому, в принципе, им вот это вот отказаться от этих вещей, как бы это как, что называется, как 2 байта отослать, что называется, да. Вот, вопрос только в том, чтобы сохранить лицо, вопрос только в том, чтобы, так сказать, условно говоря, создать соответствующую картинку. Вот, поэтому, да, они убеждали своих обывателей в том, что вот эта борьба за Украину – это священная борьба. Но я всегда говорил, что эти вещи явно перенакачаны, переоценены, перенадуты. Ну, с какого бы это хрена вдруг для, условно говоря, рядового европейца какая-то Украина, о которой он, может быть, даже вчера вообще не знал, должна стать смыслом жизни? Ясно, что такая конструкция, она не может долго продержаться. Ну, какое-то время она должна работать. Ну, вот она не дала того результата, который от нее ожидали. Значит, надо что-то переделать. Или перевести, опять же, тут еще такая штука. Или перевести ситуацию в долгую. И здесь как раз, с одной стороны, те опасности, о которых и Путин говорил в своих интервью, так сказать, да, взять и нас обмануть, а потом перевооружить Украину. Или вообще, как я говорил вот несколько минут назад, передать это следующим поколениям. То есть не отказываясь от своих целей, не отказываясь от принципиальных целей, передать следующим поколениям. То есть вот сейчас не получилось. Давайте зайдем, так сказать, с другого края. Возможен ли здесь для России компромисс какой-то? Я считаю, что возможен. Вопрос только в том, какой. Да? В любом случае, практика, когда мы позволяли себя обманывать на протяжении нескольких десятков лет, она вот ее уже возвращать ни в коем случае нельзя. А так, так сказать, да, говорить о том, что вот вообще никакие переговоры невозможны, никакой там, ну, я считаю, что это просто глупо. Ну, это можно, как бы там, не знаю, угорать где-то, да. Но в принципе, это как бы, ну, это к жизни отношения не имеет. Могу сказать, что, слушайте, конечно, Великая Отечественная война, как бы, да, я бы не сравнивал, кстати, это с нынешней ситуацией, но, тем не менее, Великая Отечественная война, она закончилась, в первую очередь, разгромом нацистской Германии, но фактически и она закончилась переговорами. Угу. Переговорами, в том числе между союзниками, там, переговорами, так сказать, которые, в результате которых, так сказать, да, она произошла капитуляция и прочее. То есть, вот такие дела. То, что, значит, вот вы спросили, их строй дрогнул, Ну, можно и так сказать. Вопрос в том, что они понимают, что ситуация не такая, как им хотелось бы. Она, ее развитие, так сказать, оно пока ничего хорошего не предвещает. Хотя, я говорю, здесь развилка все равно остается. Значит, по одному пути может быть начать поиск компромисса, а по-другому они могут пойти по обострению, хотя я лично, в какой-то прям жесткое обострение, хотя я лично всегда здесь высказывался так очень сдержанно по поводу этого обострения, потому что, ну, я вот честно скажу, я в готовность НАТО вести, там, влезть в ядерную войну, я не верю. Хотя, конечно, что только не бывает, и человеческой, так сказать, тоже вот этой невменяемости нет предела, это ясно. Вот. Ну, будем надеяться на лучшее. Просто понять, куда схема вот эта вот очень же популярна, да, на пальцах разъясненная, например, схемку рисуют вверху, там, ваш гаджет не включается, значит, нажмите кнопку А, стрелочка идет вправо. Включился, значит, не включился, нажмите кнопку Б, стрелочка идет влево. Вот они пошли по одному пути и кричали, что мы Россию затопчем, разорвем в клочья, значит, и чуть ли не поработим. Вот по этому пути у них стрелочка раз и оборвалась, там крестик поставлен. Вот они по второму там пути. Вот что это за путь, вот эти все заявления, что... Ну, не знаю, куда все пойдет. Не, пока, я думаю, они видят себе этот путь такой, как бы, да, зафиксировать статус-кво на выгодных для себя условиях. А дальше, типа, война план покажет. Вот так. Вот, я думаю, в пределе это вот так. В идеале, конечно, взять и загнать Россию, конечно, не к 91-му году, а, например, к 22-му, к Стамбульским соглашениям. Но вы же готовы были там это вот отдать, как бы, в обмен на демилитаризацию. Давайте мы это вернемся к этому обсуждению, да. Вот это в идеале. Но этого уже не будет. Поэтому вот так вот. Сейчас у нас буквально секундная пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. И к новостям культуры. Про спорт сегодня не будем. К новостям спорта не будем возвращаться. К новостям культуры. Украинский институт национальной памяти. Есть такое бандеровская такая организация, учреждение. Вот этот институт нацпамяти признал украинофобом уроженца Киева, известного писателя Михаила Булгакова. Значит, в выводе, я буду цитировать, да, чтобы ничто не перековеркать, значит, в выводе института говорится, что Булгаков имперец по мировоззрению, ярый украинофоб, и что из всех русских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологемам путинизма. Вот какой вывод делает институт нацпамяти. Почему такой вывод он делает? Потому что, еще раз процитирую, Булгаков мировоззренчески был на позициях русского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма. В общем, он был не за батьку Махно, поэтому книги его, раз он украинофоб, надо жечь, памятники, если еще остались, снести. Насчет экспансии русского коммунизма у меня возникает, так сказать, вопрос. Я это цитирую, я еще это раз повторю. Это откуда, да, так сказать, что-то Булгаков, я не помню, что Булгаков, так сказать, был каким-то сторонником коммунизма большим, но это ладно. Ну, первое, по поводу, значит, института национальной памяти. Ну, вот какой институт, такая и память национальная. Ну, тупые реально люди, как бы, да, злые и тупые. Вот это то, что они из всего того, что можно назвать украинством, да, они вот изъяли вот эту самую гнусную какую-то вот такую вот суть, потому что я говорю, у каждого народа, у каждой нации, так сказать, есть свои плюсы, свои минусы, там, свои какие-то положительные черты, свои отрицательные. Вот проблема украинского национализма в том, что самые отрицательные черты украинства они возвели в ранг культа. Вот, ну, злые и тупые, это вот про это, да. Попытка оценивать, так сказать, с позиции современной политической ситуации людей, которые там жили там 100, 200, 300, 500 лет назад, это глупость само по себе. Это само по себе глупость, да, потому что те люди действовали в тех обстоятельствах, да, вот, а эти обстоятельства могли просто, ну, радикально отличаться от того, что вы сегодня считаете правильным или неправильным, да. Вот поэтому в этой системе ценностей, так сказать, их как-то какие-то пытаются там выстраивать, но это просто само по себе глупо, ненаучно, и это слово «институт», да, в данном случае это тоже интересно, да. Это первое. Второе, что касается там характеристики, значит, что подтверждает первое, Булгакова с притягиванием сюда слова путинизм и коммунизм, да? Но это про путинизм это вообще смешно, так сказать, да? Да, наверное, Булгаков там прозрел, путинизм какой-то как бы, да, и вот давайте его притянем сюда. То есть это тоже, имеет ли это отношение к объективному анализу ситуации? Нет, конечно, это просто чисто пропагандистская формула, притянутая за уши вот к великому писателю, сразу да, скажу, великому писателю, да? А что касается коммунизма, там, русского коммунизма и так далее, и так далее. Был ли коммунизм русским? Да, для меня это большой вопрос, да? Вот, и я не помню, честно говоря, я, в принципе, читал Булгакова, как бы, да, и о Булгакове, и Булгакова. Я, кстати говоря, неоднократно посещал его музей, дом-музей, который, так сказать, на этом, на Подоле находится в Киеве. Вот там вот спуск, так сказать, да, к Днепру. И там вот как раз дом, музей, так сказать, Булгакова, да. Вот, очень тоже всегда интересно было там побывать. Вот, какое оно имело отношение к русскому коммунизму и его экспансии, как бы, я не понимаю, да. Что касается имперского мышления, ну да, Булгаков в этом смысле, как бы, он родился, жил и стал писателем, так сказать, ну, как личность формировался в Российской империи. А какое у него должно было быть мышление, так сказать, какое? Он должен был быть за Зеленского, что ли, да, или что-то? Он должен был тогда написать, что я за НАТО, да? Да. Вот, и это было бы хорошо. Ну, то есть я к тому, что насколько это вымороченный, какой-то ублюдочный взгляд на вещи. Ну, как который... это вывернуто там прошлое в настоящее. Да, вернее... прошлое в настоящее. Это совершенно ублюдочный взгляд людей, которые, ну, вот я говорю, во-первых, они заморочены собственной злобой и ненавистью, особенно в ситуации, когда там у них что-то не получается, да? А, во-вторых, к науке и объективному анализу это вообще не имеет ни малейшего отношения, да? Попытка вот все подстроить под сегодняшний день, причем под сиюминутную ситуацию. Да? Вот. Ну и плюс ко всему, знаете, вот талант Булгакова, да, и его значение, оно никакими институтами национальной памяти украинскими, конечно, не оценено быть не может, не может быть, не затмя, как бы, они не затмят его, так сказать, имя в любом случае, да, но был ли он, были ли у него имперские взгляды, ну, конечно, он был подданным там, да, уроженцем Российской империи. А Киев вообще, на самом деле, в тот момент, Булгаков про это много писал, он был русским городом. Да? Он там как раз, между прочим, он эти вещи описывает. Я понимаю, что они к нему предъявляют претензии. Он, например, довольно жестко как раз значит, высказывался и в своих произведениях описывал вот именно вот этих вот украинских националистов, которые тогда тоже, между прочим, приехали откуда-то в Киев с села вот, и стали там устанавливать собственные порядки. Да? А Киев был совершенно русским городом. Вот это, и это подтверждает все. Вот вся, так сказать, фактическая база того, что было, если объективно оценить, она это подтверждает. Ну вот поэтому Булгаков им сильно, сильно, так сказать, не нравится. Но с этой точки зрения, вы знаете, имперцам можно записать вообще кого угодно, кто не выступал вот с позиции там, современного украинского национализма. Я, Владимир Красное Солнышко, наверное, тоже был распространителем, так сказать, имперских идей там, и за имперскую экспансию это самое, да. Даже если не брать там христианский период, там, а что Святослав, так сказать, он был, не, он был украинцем, что ли, да, князь, да, и он был против экспансии. Он же по-хорошему не должен был никуда ходить, куда он там ходил, а должен был принять это самое подданство Европы и сказать, о, наконец-то, так сказать, приехали эти самые ксёндзы, ксёндзы охмуряют Паниковского, да. Дело в том, что все великие деятели большой истории, которая разворачивалась вот на этой вот, так сказать, среднерусской равнине, что, если хотите, да, которая разворачивалась вот на этой территории, они все были имперцами и все были за экспансию, вообще все, да. Получается, что хорошими были только те, кто целовал в задницу, так сказать, тех, кто приходил с Запада, вот, и вот они, их можно записать в хорошие, но они, значит, к сожалению, да, для их почитателей, вообще никакого следа в истории не оставили, потому что были полными ничтожествами. А все те, кто строил эту историю, они все вот здесь, да, эту государственность, они все были за экспансию, представляете? И все они в той или иной степени в разные моменты воевали с этим самым Западом, который, оказывается, надо было, так сказать, это самое в задницу целовать. То есть это тоже такая совершенно тупиковая штука, попытка как бы расценивать. И последнее, что по этому поводу скажу, интересно, как это пересекает, вот как такая позиция перекликает с позиции, так сказать, большевиков начала 20 века, которые тоже считали, что вообще все надо исключительно с точки зрения классовой теории оценивать, там, и исключая писателей, художников, композиторов, там, и вообще всех, так сказать, да, кто только был. А это, между прочим, тот самый, те самые украинские националисты, которые люто ненавидят, условно говоря, весь этот, всю эту советскую власть и все, что с ней было связано. В Европе все стабильно, слава богу. В Германии два министра объявили о свадьбе года. Значит, желают заключить однополый брак. Две женщины. Ну, как говорят, да, пусть занимаются чем хотят, лишь бы детей не трогали. Но тут есть нюанс, что одна из них министр по делам семьи и детей земле Северной Рейн-Вестфалия, вторая – министр юстиции Саксонии. Но они какой аргумент? Что обе говорят, я люблю не пол, а я люблю человека. Вот. И возразить-то нечем, крыть нечем. А я люблю лошадь, так сказать, да. А я это самое, а я дерево, а я как бы самогонный аппарат. Вот. И, соответственно, себя и веду. Но вот к вопросу, лишь бы не трогали детей. К сожалению, трогать детей – это то, чего они хотят. На самом деле, в конечном итоге, вот к этому все тоже и будет сводиться. Да и сейчас сводится, да. Влезть вот в эти маленькие души, как бы развратить их, как бы, да. Вот, и установить вот свои, как бы, свои вот эти вот нормы и так далее, и так далее. Ну, а что касается Запада, там большого, много времени нету, как бы, об них ноги вытирать. Ну, не знаю, туда ему дорога, туда ему дорога, да. Вот, что делать? Главное нам, так сказать, адекватно понимать, что с ними происходит, и не брать пример. Все так. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича. Сергей Михеев, для ориентира там 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь. Сейчас новости, ну а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.